кроме ответа на сие мое длинное послание, в дальнейшем пиши, как обычно, на Фомичева моего. Он парень могила. Супруга моя низко тебе кланяется, ты ее совершенно пленила, она от тебя в полном восторге. Впрочем, мы с ней всегда сходимся в оценках. Твой Константин. Прочитав, Устименко положил письмо на стол, разгладил конверт, еще раз посмотрел, кому оно адресовано. Да, это Вересовой Вере Николаевне. Все совершенно правильно. Ни горя, ни ужаса, ни негодования он не испытывал. Ему только вдруг стало холодно и до смерти захотелось курить. Прижавшись спиной к печке, он затянулся крепчайшим дымом самосада и помимо своей воли внезапно вспомнил те дни в районе 7 ноября, которые вспоминал Цветков. Именно тогда из Москвы Вера ежедневно писала сюда, в госпиталь, нежные и трогательные письма. Как все, в общем, уныло просто. Константин Георгиевич оказался человеком женатым и не помышляющим об уходе из своей семьи, а Вера Николаевна желала видеть свое гнездо. Это слово было из ее терминологии. «Каждая женщина хочет быть любимой женой и любящей матерью», — говорила она. А он слушал ее и соглашался. «Разумеется, конечно, как же иначе?» «Володечка!» — вдруг окликнула она его сонным голосом из-за полузакрытой двери. «К нам кто-нибудь приходил?» «Мне послышалось звонок». «Да», — не сразу ответил он, — «приходил». «Кто?» «Николай Федорович, он принес тебе письмо. Я не понял, что тебе оно от Цветкова, и прочитал. Но оно только тебе». За дверью посветлело. Вера зажгла свою отвратительную розовую сову. «Дай мне, пожалуйста, письмо», — ровным голосом попросила она, — «если тебе не трудно». Стараясь не смотреть на нее, он протянул ей конверт. Ему было стыдно сейчас видеть обнаженные руки Веры, ее шею, плечи, косы. «Экое хозяйство», — вдруг с тоскливой злобой подумал он, — «экое богатство для умного человека». И сказал, уходя: «Завтра, недели на две, я лягу в госпиталь. У меня какие-то непорядки с ногой. Ты все обдумай. Предполагаю, что на судьбе ребенка, которому по счислению времени отец все-таки я, отразиться этой истории не должна. Вот так». Дверь за собой он запер плотно. И сказал себе едва слышно: «А жизнь есть жизнь». Погодя, Вера окликнула его. Он не ответил. Она окликнула еще раз. Он опять промолчал. Тогда она появилась в дверях, бледная, высокая, немножко даже надменная, в своем пестром халате. «И этот халат тоже ездил с ней в Москву», — подумал Устименко. «Ну, я виновата. Во всем виновата», — раздраженно сказала она. «Бей, режь, делай, что хочешь. Мне он всегда нравился, я не скрывала этого от тебя. А тут увлеклась, потеряла голову. Ты не отвечала, от тебя ни слова. Он оказался внимательным, отзывчивым, широким». Устименко молчал. «Так как же?» — крикнула она. Он взглянул на нее с выражением спокойной усталости и опять ничего не ответил. «Ну хорошо, прекрасно!» Не зная сама, что говорит, возбужденно произнесла она. «Великолепно! Допустим, я даже в него влюбилась. Но это прошло, миновало. Ведь не попрекаю же я тебя твоей Варей. Тебя я люблю!» «Все дело в том, — Вера прервала на ее, —